штурмовики, поговорила Урсула и многозначительно взглянула на Зигмунда. Совершенно очевидно, что правительство уже не просто сквозь пальцы смотрит на антисемитские демонстрации. Теперь оно, по-видимому, активно принимает в них участие. «Похоже, это именно так», — сказала Тедди. «По дороге домой я видела много штурмовиков. Они возглавляли эти разъяренные толпы». Тадора осеклась, потому что ее вдруг затошнило. Она покачнулась и почувствовала, что сейчас упадет в обморок. Урсула сразу подскочила к ней и поддержала за талию. Она помогла Тедди снять пальто и берет, ухаживая за ней, как за Максимом. Отвела ее за руку к камину, где еще тлели несколько поленьев. Взглянула поверх ее плеча на Зигмунда. «Я думаю», — сказала она, — «рюмка коньяку была бы очень кстати». «У Тедди ледяные руки». «Да-да, конечно, сию минуту принесу». Зигмунд вышел в соседнюю комнату, кабинет, где он иной раз работал. Там имелся небольшой, но хорошо снабженный бар. Тем временем Урсула с Тедди устроилась на коротком диванчике. Урсула растирала девушке руки, пытаясь их отогреть. Теодора взглянула на нее и вдруг воскликнула. Они были такие разъяренные, когда громили синагогу. Они ее подожгли. Творилось что-то невообразимое. Эта сцена стояла перед ее взором с мучительной ясностью, и она начала рыдать. Слезы побежали по ее щекам. Урсула легкими прикосновениями пальцев смахнула слезинки, желая утешить Тедди. Не прошло и минуты, как воротился Зигмунд с серебряным подносом и тремя рюмочками бранди. «Пожалуй, нам всем троим не помешает выпить по глоточку», — сказал он. Теодора отпила большой глоток бранди и сразу ощутила в горле тепло. Взял еще глоток и, поставив рюмку на столик рядом, перевела взгляд с Урсулы на Зигмунда. «Благодарю вас», — проговорила она негромко и с чувством. «Спасибо, вы всегда так добры ко мне». Зигмунд выпил свой коньяк одним глотком, после чего сказал: «Я должен пойти сделать несколько телефонных звонков, позвонить Хэдди, узнать, все ли у них с мамой в порядке. Я абсолютно уверен, что там, в Грюнвальде, все хорошо. Зигрид с Томасом, разумеется, в Гамбурге по своим делам, так что за них нам беспокоиться нечем. И потом мне необходимо связаться с ночной охраной банка, проверить ситуацию в Геннерменмаркте». «Да, конечно, тебе надо все это сделать», — сказала Урсула. Зигмунд кивнул и удалился в кабинет. Теодора пошарила в кармашке своего синего шерстяного платья, достала носовой платок и высморкалась. «Вы меня извините, фрау Вестхэм, что я там распустила нюни. Я не сумела сдержаться. Такого ужаса я в своей жизни еще не видела. Одно я теперь знаю. Никогда не забуду 9 ноября. 21 день рождения Генриетты Мандельбаум и ночь, когда сожгли центральную синагогу. Нет, этого мне не забыть никогда», — заверила она клятвенно. «Никогда до самой смерти». «Думаю, у всех это останется на памяти», — сказала Урсула. Она подошла к окну, раздвинула шторы и стояла, глядя на небо. Она была черной, усеянной яркими звездами, а над дальними деревьями и домами занимались красные всполохи огня, высвечивая неровную кромку зарева. «Пожар», — подумала она, — «они жгут что-то и в других концах города, ведь, может, остальные синагоги, или чьи-то дома, или то и другое. Где конец всему этому, Господи, где же этому конец?» Ее трясло в ознобе. Зигмунд недолго пробыл у телефона и вскоре вернулся в спальню. «Я поговорил с Хэдди, и вот он не чувствовалось облегчения. В Грюнвальде мирно и сонно, как всегда. И охранник в банке тоже сказал, что у них все тихо в финансовом районе».